Много, но особого внимания вроде бы не обратили. Разве что та девушка. Олегу припомнилась настойчиво допрашивавшая его четверокурсница. А что? Да нет, ничего. Мелькнула одна мысль. Но раз тебя слышала толпа народу, это бессмысленно. Учти, я не собираюсь никого убивать без крайней необходимости. Прозвучавшая в голосе Висса задумчивость Олегу крайне не понравилась. Да и не надо. Зачем самому мараться? У тебя же есть вампирша. Насколько я помню, корпус ночных теней всегда славился своим высоким профессионализмом в этом вопросе. Ладно, замнем. Перевел Вис тему, заметив, насколько напряженным стало молчание Олега. Все равно это не имеет смысла, раз твое заявление слышало много людей. Куча внезапных смертей уж точно привлечет внимание. Олег с облегчением вздохнул. Внезапно проявившаяся холодная рассудительность Висса в вопросах жизни и смерти очень ему не понравилась. В общем, отпирайся как только можешь. Если же не получится, считай себя наследником Зулиллов. Они, сколько помню, старались держаться вдалеке от политики и в крови особо не морались. А вот их взгляд смерти был хотя и малоизвестен, но весьма эффективен. В самом крайнем случае, если потребуют доказательств, я попрошу Рилана, думаю, он не откажется принять тебя в названные братья и поделиться секретом. «Рилан?» – переспросил Олег. «Рилан Зулил, один из моих учеников. Ты его вряд ли запомнил. Он очень тихий и не любит привлекать внимание. Однако лучше бы этого избежать. Так что старайся, чтобы у тех, кто будет тебя спрашивать, даже мысли не возникло о твоей возможной связи с Темной Империей и особенно с родами Зурил и Зукрайн. А в самом крайнем случае бросай все и беги в Онер. Знай, после того, как ты вернул Лею, здесь у тебя есть надежные друзья. Надеюсь, этого не понадобится, но за предложение спасибо. Олег был растроган. Ну, вроде все. Думаю, тебе стоит сегодня лечь пораньше. Завтра тебе потребуются силы. Свяжись со мной, когда все закончится. Обязательно. Пока, Вис. До встречи. Завершив беседу, Олег некоторое время просто сидел, откинувшись в кресле и обдумывал поведанную ему личем историю. Он не признавался даже самому себе, но завтрашний день его пугал. Олегу еще не доводилось сталкиваться с судебной системой, тем более в качестве обвиняемого, и он с удовольствием бы избегал подобных встреч и дальше. Впрочем, куда больше суда, на победу в котором, в конце концов, у Олега были очень неплохие шансы, его нервировало другое. Он начал опасаться, как бы его действительно не проассоциировали с мертвителями. Возможность, что кто-то может счесть его одним из них из-за необдуманно брошенной пары слов, вызывало испуг и омерзение. Который раз он прокручивал в голове фразу Висса, например, почти никогда не развлекались, пытая детей. И с каждым разом слово «почти» и то, что скрывалось за этим, таким безобидным на первый взгляд словом, пугало его все больше и больше. Мысль, что его могут причислить к людям, или точнее не людям, способным на такое, вызывала настоящую панику, густо замешанную на чувстве сильнейшего омерзения. Впрочем, подумав, Олег нашел решение этой проблемы. Решение простое и легкое. Если у кого-нибудь из слышавших его в коридоре студентов возникла мысль, что он может быть мертвителем, это ему обязательно выскажут завтра. И тогда он абсолютно честно, находясь в зале истины, сообщит, что не имеет никакого отношения к родам Зурилов и Зукрайнов. Учитывая невозможность лжи в этом месте, ему поверят. А самым сомневающимся он и телепатически может продублировать. Постепенно мысли его сменили свое направление. На мгновение он представил себе, каково ему было бы, принадлежи он действительно к этим родам. Представил и ужаснулся. А заодно восхитился выдержкой и упорством Висса, сумевшего, несмотря ни на что, сохранить в себе остатки человечности. Наконец Олег понял, что философствовать в таком роде он может еще долго, а ночь не резиновая, и завтра ему желательно быть бодрым и выспавшимся. Умывшись, он отправился спать. Уже засыпая, услышал, как хлопнула входная дверь. Это вернулась с прогулки Вериена.